Вопрос 332. С кем лучше всего вступать в половые отношения первый раз в жизни? С опытной женщиной? С неопытной и холодной, всегда боящейся девушкой, которую любишь и не хочешь сделать ей больно, тем более если это первый половой акт для юноши? Как преодолеть молодому человеку стереотип, который ему вбивается со школы? Отношения с девушкой постыдны, их нужно порицать. Половые связи — это распутство и растление. Где выход из тупика? В Париже ночью бандит останавливает женщину. «Раздевайся!» Женщина снимает пальто, шарф, платье. Потом спрашивает. «А вы?» «Мне нельзя, я на работе». «Можно подумать, я здесь просто так гуляю». Из выдуманных историй. Лучше всего вступать первый раз в жизни в половые отношения с той, которую любишь. Как преодолеть стереотип? Внимательно прослушать все, о чем говорится в этой книге.